Красавица. Казнись и душу вечности готовь. Давай за руки, отвергай любовь. А там весна придет и вынет розы, и покаяние плащ разорван вновь. В полях межа, ручей, весна кругом, и девушка идет ко мне с вином. Прекрасен миг, остань о вечном думать, и кончено. Поджал ты хвост щенком. Тхаржевский. Когда красавица, улыбкою играя, мне чашу поднесет, от страсти замирая, и мы на зелень трав опустимся вдвоем, я буду хуже пса, вдруг возмечтав о рае. Красавица с ума меня сводила, и вдруг сама в тени-то угодила. Недуг любви ей сердце поразил. И кто нас вылечит, какая сила! В ее долине верховодит счастье. Любой, увидевший ее, находит счастье. Не обижаясь на подругу за обиды. Ведь все, что от нее исходит, — счастье. Ватагин. Проходит жизнь, летучий караван. Привал недолог, полон ли стакан? Красавица ко мне! Опустит полог над сонным счастьем дремлющий туман. Шиповник алый нежен, ты нежней. Китайский идол пышен, ты пышней. Слаб шахматный король пред королевой, но я, глупец, перед тобой слабей. До щек ее добраться нежных роз? Сначала в сердце тысяч занос. Так гребень в зубье мелкие изрежут, чтоб слаще плавал в роскоши волос. Тхаржевский. Кумир мой вылепил тебя таким гончар, что пред тобой луна своих стыдится чар. Другие к празднику себя пусть украшают, ты праздник украшать собой имеешь дар. Красой затмила ты Китая дочерей, жасмина нежного твое лицо нежней. Вчера взглянула ты на шаха Вавилона и все взяла — ферзя, ладьи, слонов, коней. На мир пристанище немногих наших дней я долго устремлял пытливый взор очей. И что ж, твое лицо светлее, чем светлый месяц, чем стройный кипарис твой чудный стан. Примей. Нет благороднее растений и милее, чем черный кипарис и белая лилея. Он, стоя имея рук, не тычет их вперед. Она всегда молчит, сто языков имея. Как полон я любви, как чуден милый лик, как много я б сказал, как мой нем язык. Не странно ли, Господи, от жажды изнываю, а тут же предо мной течет живой родник. Румер. Вплетен мой пыл вот в эти завитки, вот эти губы, розы, лепестки. В вине румянец щек, а эти серьги — уколы совести моей, они легки. Ты плачешь? Полно, кончится гроза. Блеснет алмазом каждая слеза. Пусть ночь потушит мир и солнце мира. Как? Все тушить? И детские глаза? Слаб человек, судьбы неверный раб. Изобличенный я, бесстыдный раб. Особенно в любви. Я сам, я первый, всегда неверен и ко многим слаб. Тхаржевский. Таинственное чудо. Ты во мне, оно во тьме дано, как светоч мне. Брожу за ним и вечно спотыкаюсь. Само слепое наше, ты во мне. Над розой дымка, вьющаяся ткань, бежавшей ночи трепетная дань. Над розой щек кольцо волос душистых, но взор блеснул, на губках солнце встань. Как будто был к дверям подобран ключ. Как будто был в тумане яркий луч. Про «я» и «ты» звучало откровенье. Мгновенье — мрак. И в бездну канул ключ. Тхаржевский. Где цвет деревьев, блеск весенних роз, дней семицветный кубок кто унес? Но у воды в садах еще есть зелень. Прожгли рубины одеянье лос. Я стар, любовь моя к тебе — дурман. С утра вином из фиников я пьян. Где розы дней? Ощипано жестоко. Ушиблен я любовью, жизнью пьян. Не дрогнут ветки. Ночь. Я одинок. Во тьме роняет розы лепесток. Так ты ушла, и горьких опьянений летучий бред развеян и далек. Тхаржевский.